Рорен очень тихо спросил. «Неужели нет какого-нибудь иного выхода?» Мы с Сапфирой долго ломали голову, но ничего другого придумать не смогли. «Чёрт побери, неправильно это! Почему ты после всего должен покидать Алагейзию и отправляться жить в дикие края в полном одиночестве?» «Я вовсе не буду так уж одинок. Бред Гарм и ещё несколько эльфов отправятся с нами». Роран нетерпеливо отмахнулся. «Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду!» Он пожевал кончик уса и оперся руками о каменный подоконник. Эрагон видел, как сильно напряжены его мощные руки. Затем Роран снова повернулся к нему. «Из чего же ты начнёшь, когда доберёшься туда, неведомо куда?» «Найду подходящий холм или утёс и построю на его вершине замок. Достаточно большой, чтобы в нём поместились все драконы, чтобы им там всегда было безопасно. А ты чем займёшься?» «Ну, восстановишь ты нашу деревню. А потом что?» Слабая улыбка скользнула по губам Рорена. «Что-нибудь в том же роде. С доходов, которые я получу, мы с Катриной хотим построить на вершине холма такой замок, о каком мы с тобой всегда мечтали. Не очень большой, но с каменными стенами, которые могли бы отразить даже натиск ургалов, если им вдруг захочется на нас напасть. Такое строительство, наверное, займёт несколько лет. Зато у нас будет своя неплохая крепость, и мы сумеем защитить себя. Или ты забыл, как на нас напали солдаты Гальбаторикса вместе с Раззаками?» Он искоса глянул на Эрагона. «И для дракона там тоже места хватит. А для двух драконов?» И Эрагон указал ему на Сапфиру и Фирнена. «Для двух, может, и нет. Как, кстати, Сапфира относится к тому, что ей придётся с Фирненом расстаться?» «Огорчена, но понимает, что это необходимо». «Ясно». Янтарный свет заходящего солнца резче высветил черты Рорана, и Эрагон с удивлением заметил, что на лице у брата появилось уже немало морщин, на лбу и вокруг глаз. Эти признаки неумолимого старения огорчили его. «Как же быстро проходит жизнь!» – подумал он. Катрина, уложив Измиру в колыбель, тоже подошла к ним. Положив руку Эрагону на плечо, она сказала ему: «Мы будем по тебе скучать». «И я по вам». И он погладил её по руке. «Но пока что рано ещё прощаться. Я бы хотел, чтобы вы все трое отправились с нами в Элисмеру. Вам там очень понравится, я уверен. И потом, мы могли бы ещё несколько дней провести вместе». Роран резко обернулся к нему. «Не можем же мы с Измирой отправиться в такую даль. Надо же, в Дювальденварден. Она ещё слишком мала. С ней в долину-то Паланкар не просто будет добраться. Куда там с ней в Элисмеру ехать? Это даже обсуждению не подлежит». «Даже если вы поедете туда на спине дракона?» Эрагон рассмеялся, увидев их изумлённые лица. «Арья и Фирнан готовы отнести вас в Элисмеру. А мы с Сапфирой заберём драконьи яйца с... в общем, из того места, где они спрятаны. А долго ли лететь до Элисмеры?» Нахмурившись, спросил Роран. «Примерно неделю. Арья собирается ещё по пути навестить короля Орика в Траншхайме. Но вам в пути будет и тепло, и безопасно. Да и Измире никакая опасность грозить не будет». Катрина и Роран переглянулись, а потом Катрина сказала: «Это было бы замечательно. Мы смогли бы проводить Эрагона. И я столько слышала о том, как прекрасны эльфийские города». «Ты уверена, что Измиру можно брать в такое путешествие?» — спросил Роран. Катрина кивнула. «Пока ты с нами, куда угодно». Роран помолчал, потом сказал: «Ну тогда, я полагаю, Хорст и остальные могут отправиться в путь без нас». И, уже улыбаясь в бороду, радостно воскликнул: «Вот уж не думал, что увижу Бьорские горы и эльфийские города. А что? Можно и слетать, раз уж такая возможность подвернулась». «Вот и хорошо. Значит, решено!» — просияла Катрина. «Мы полетим в Дювальденварден!» «А как мы обратно-то вернёмся?» — тут же спросил Роран. «На Фирнене», — сказал Эрагон. «В крайнем случае Арья обеспечит вам охрану. и вас доставят прямиком в долину Паланкар, если вы предпочтете вернуться на лошадях». Роран поморщился. «Нет уж, только не на лошадях. Я согласен даже вообще никогда в жизни больше не ездить верхом. Лучше уж пешком, чем снова в седле». «Вот как. Значит, тебе и Сноуфаер больше не нужен?» — спросил Эрагон, удивленно подняв бровь, вспоминая того прекрасного жеребца, которого когда-то подарил Рорану. «Ты прекрасно понял, что я имею в виду. Я буду счастлив иметь Сноуфаера при себе, даже если он мне больше никогда не понадобится». «Тогда ладно». Они еще целый час стояли у окна, любуясь закатом. Облака постепенно становились пурпурными, потом почти черными, и сквозь них начали проглядывать звезды. А Эрагон, Роран и Катрина с воодушевлением обсуждали предстоящее путешествие в страну эльфов и то, что Эрагону и Сапфире понадобится взять с собой, когда они покинут Дювельден-Варден и отправятся в более далекие края. Маленькая Измира мирно спала в своей колыбельке, сложив под подбородком крепко сжатые крошечные кулачки. Ранним утром Эрагон воспользовался полированным серебряным зеркалом, стоявшим в его комнате, чтобы связаться с Ориком в Тронхайме. Ему пришлось несколько минут подождать, но вскоре перед ним возникло лицо Орика. Гном расчесывал гребнем из слоновой кости свою бородищу, собираясь заплести ее в косу. «Эрагон!» — с явным удовольствием воскликнул Орик. «Как твои дела? Что-то мы давненько с тобой не беседовали». Эрагон и впрямь чувствовал себя немного виноватым, но объясняться не стал и просто рассказал Орику о своем решении и о причинах этого решения. Гном даже бороду расчесывать перестал. Он слушал Эрагона очень внимательно, не прерывая, с крайне серьезным выражением лица, а потом сказал: «Меня весьма огорчает наше расставание, но с твоим решением я полностью согласен. Именно так ты и должен поступить. Я и сам много думал об этом. Беспокоился, где же смогут жить все эти драконы. Но свои опасения держал при себе. Ведь драконы имеют точно такое же право на эту землю, как и мы. Даже если нам и не нравится, когда они пожирают наших фельдоностов и сжигают наши деревни. И все же выращивать драконий молодняк где-то в отдаленных местах будет лучше для всех». «Я рад, что ты одобряешь мою затею», — сказал Эрагон и поделился с Ориком своими мыслями насчет ургалов. Впрочем, в равной степени это касалось и гномов. На этот раз Орик без конца перебивал его, задавая множество вопросов, и Эрагону было ясно, что у него большие сомнения на сей счет. Потом Орик, потупившись, довольно долго молчал, изучая свою длинную бороду, и наконец сказал: «Если бы ты до разговора со мной задал этот вопрос любому из Гримсборитхен, все они ответили бы тебе «нет». Если бы ты спросил об этом у меня до того, как мы завоевали Империю, я бы тоже сказал тебе «нет». Но после того, как мы с ургалами сражались бок о бок, после того, как я собственными глазами видел, до чего беспомощны мы оказались перед лицом Муртага и Торна, Гальбаторикса и этого чудовищного Шрюкна, я стал испытывать к ургалам совершенно иные чувства». Он посмотрел на Эрагона из-под кустистых бровей. «Это, возможно, будет стоить мне короны. Но от имени всех Кнурлан, во всех селениях, я принимаю твое предложение. Ради всеобщего блага. Понимают это мои гномы или нет?» И Эрагон подумал: «Да, таким названным братом, как Орик, можно гордиться». «Спасибо тебе», — с чувством сказал он. «Мои люди никогда к этому не стремились», — проворчал Орик. «Но я благодарен тебе за эту идею. Когда мы обо всем узнаем?» «Через несколько дней, самое большее через неделю. А мы что-нибудь почувствуем?» «Возможно. Я спрошу у Арьи. Так или иначе, я свяжусь с тобой, как только все будет готово». «Хорошо. Тогда поговорим позже. Благополучного вам путешествия и прочных камней под вашим жилищем. И пусть Хельцвок хранит вас». На следующий день они вылетели из Иллирии.